Глава 5. Антон Иванович сидел один на лавочке в свете фонаря и под бдительными взглядами охранников, которые наблюдали за ним издалека. «Наверное, это ко мне», — подумал он, когда увидел, а точнее услышал громкую музыку из салона черного «Мерседеса», как только в нем открылась водительская дверь. Они не были знакомы лично и договорились, что Никита узнает его по одежде, что он и сделал, осмотрев людей, сидевших на лавочке в парке, и направился к нему. «Вы Антон?» «Да, здравствуйте». Явно волнуясь, ответил щупленький парень, лет 25, одетый в одежду, в которую ему было сказано. «А я Никита». Антон Иванович подал знак охране и протянул руку. Никита не подал руки и сухо сказал: «Вы все приготовили, как мы договаривались?» «Да», — ответил Антон, уже сомневаясь, правильно ли он сейчас делает, что общается с этим человеком. «А документы не забыли, а то там такая дама, каждую букву и деталь понюхает. Вы, кстати, к деловым женщинам как относитесь?» «Извините, Никита, но могли бы вы сказать кодовое слово? Потому что я не совсем так представлял себе наше знакомство». «Какое еще слово?» — удивленно спросил Никита, наслаждаясь тем, как появлялся ужас на довольном лице молодого бизнесмена. «Антошка», — улыбнувшись, продолжил он. Антон ему в ответ смог только сглотнуть слюну. «Вы думаете, здесь с вами шутки играют? С таким настроением я не вижу смысла вас знакомить с ней. Простите меня. Я первый раз на такого рода встрече, и вы же понимаете, что на кону не только целое состояние, но и моя репутация. А это, пожалуй, самое важное». «О да, я представляю, если Иван Венедиктович подробности узнает. Но могу вас успокоить, анонимность в приоритете не только у вас. Так что решайтесь и пойдемте уже». Антон очень сильно нервничал. И это было заметно Никите, который знал эту стерву не первый день и примерно представлял, как будут проходить переговоры и что их ждет. Но он ошибался. «Это конец», — подумала она, когда молодые люди подошли к машине ближе. Страх и возбуждение разрывали ее на части, но она не могла ничего изменить. Она не имела права перечить человеку, приказавшему ей раздеться. «Садитесь, Антон, на переднее сиденье, а я сяду назад», — сказал Никита. У нее внутри все сжалось от страха, а сильное возбуждение очень мешало сосредоточиться. «Может, и не заметит?» — крутилось в ее голове. «Здравствуйте, Светлана Александровна», — садясь на заднее сиденье, сказал Никита. «Пожалуйста, не заметь», — беззвучно шептала она, шевеля губами. «А почему вы голая сидите здесь?» — спросил он, разглядывая ее в полумраке. Она попыталась прикрыться руками, сжимая в одной из них анальную пробку, которую ей приказали всунуть себе в попу, когда они подъезжали сюда. Воскликнув «О Chemical Brothers», «Наслаждайся, это Belief», делая музыку на всю. Она хотела попросить не заставлять ее выполнять приказ без смазки, но громкая музыка не давала ей спросить весь оставшийся путь. Не дала она ей это сделать и когда они приехали, потому что он не уменьшил звук, даже когда выходил. «Ты, овца, ебанулась совсем», — удивился Никита, но она не ответила. Ей было страшно за свою вину, так как она знала, что он был уверен, когда он вернется, пробка будет в ней. Она хорошо знала, что он с ней сделает за непослушание, ведь это единственный человек, который знает ее всю, и она принадлежит ему. Тогда, год назад, он хотел ее проучить и унизить, чтобы она почувствовала, что испытывают люди, которых она ни во что не ставит. Но он не знал, что раскроет в ней шлюху, которой все это понравится и станет для нее необходимым. В тот самый первый раз в его квартире все и решилось, когда после унижений она лежала на полу и поняла, что без таких эмоций ей жить больше не хочется. И главное, что вряд ли она найдет себе человека, который сможет ей их дать. «Можно спросить?» — сказала она. «Воды не дам, воду нужно заслужить». «Воды? Нет. Я хочу сделать предложение». «Ты, наверное, денег мне хочешь предложить? Но ты здесь не ради того, чтобы с тебя срубить денег». Ты здесь, потому что такие, как ты, заслуживают именно такого отношения к ним. Ты можешь послушать?» Повысила она голос и попыталась встать. «Лежать, мразь!» Наступая ногой на лицо, сказал он и добавил. «Не тыкай мне и тон смени, а то я тебя вилку и твою упругую попочку потыкаю». «Я очень прошу, дайте мне сказать». «Попытаешься откупиться от меня, я тебе сломаю вот этот красивый носик», сказал он и пальцем подергал его. «Мне очень понравилось», начала она, не веря в то, что сказала это вслух. «Мне все равно, понравилось тебе или нет. Главное, что я получил удовольствие, которое не купишь за твои вонючие деньги. И я стараюсь вам это сказать». «Не старайся, говори». «Не бросайте меня. Я хочу вам принадлежать, подчиняться и обеспечивать вас полностью». «То есть ты сейчас предлагаешь стать твоим хозяином?» «Да». «И предлагаешь мне за это платить? А ну-ка, на колени встань». Она, корчась, медленно поднялась, встала на колени и посмотрела на него. Он осмотрел ее с удовольствием взглядом, от которого с ее киски медленно стянулась капля смазки и, оторвавшись от горячей губки, капнула на пол. «Послушай, циничная тварь, если бы мне были нужны деньги, я бы просто назвал тебе сумму и все. Но, как ты уже поняла, не это для меня важно. Мне важно человеческое. Мне хотелось наказать тебя лично, чтобы ты поняла, что значит, когда тебя макают головой в унитаз». Она опустила глаза. «Что глаза прячешь? Ты, наверное, не понимаешь, за что я так с тобой и почему твоя голова опускалась в унитаз?» Она молчала. «Молчишь? Короткая у тебя память, сука». Она понимала, что сейчас нельзя говорить и спрашивать. Нужно молчать. «Помнишь собеседование 2 года назад? Помнишь парня с красным дипломом, которому не понравилась твоя мысль по поводу работы с зарубежными производителями, и ты предложила ему должность уборщика?» «Извините, я не помню». «Ну, конечно. Это же не ты не спала ночами и ходила вагоны разгружать и посуду мыть, чтобы жрать было на что и за учебу чем платить, чтобы было что надеть и на что сестре платье купить. А я хорошо помню все это и хорошо помню те эмоции, когда ты мне отказала и унизила меня». Она продолжала молчать и переминаться с колена на колено. «И очень хорошо помню, как согласился работать уборщиком, чтобы быть рядом и поставить рано или поздно тебя на колени. Не для славы, а для самоудовлетворения». «Извините меня, пожалуйста», сказала она и тихонько заплакала. «Тебе что, жаль себя стало?» «Нет. Я просто поняла, что больше не нужна вам, и мне не помогут эти проклятые деньги». В этот момент он понял, что получил гораздо больше, чем хотел все это время, и сказал: «Понравилось, когда тебя унижает уборщик?» «Да». С надеждой в глазах выдавила она. «А мне понравилось, что я унижал тебя. И знаешь, что я хочу тебе сказать по этому поводу?» Несмотря на молчание, было ясно, что каждая клеточка надеется услышать, возможно, самые главные слова сегодняшней встречи, а может и всей ее жизни. Он видел, как она напряжена, и поэтому сказал: «Сейчас я скажу тебе важную вещь, которую вряд ли тебе теперь скажет кто-либо другой». И замолчал. Она готова была закричать, но он продолжил. «У тебя прекрасно отклячивается попец, когда твоя голова болтается в унитазе. Она мне понравилась, и поэтому ты теперь будешь моей без остатка». «Вы не издеваетесь сейчас? Скажите, прошу, а то я с ума сойду». «Я так подумал и решил. Сядь на жопу, хватит для тебя сегодня испытаний». Она, не задумываясь, опустилась попой на пятки, издав еле слышный стон. «Я тут подумал, говорю, и решил, что если так все обернулось само собой, то значит, так должно было произойти. И мне кажется, будет глупо отказаться от такого джекпота. Согласись?» «Я не понимаю. Я джекпот?» «Вся эта ситуация. Короче, что я объясняю? Ты завтра соберешь всех своих тупых директоров и менеджеров». Она напряглась, но внимательно слушала, а он медленно продолжил. «Представишь меня им всем как своего важнейшего советника с доступом к любой информации, которая мне нужна». «Но это невозможно. Как я могу?» «Как? Конечно, с извинениями за то, что сразу ваша светлая голова, Светлана Александровна, не разглядела хорошего специалиста. И все в этом духе. Я не знаю. И я теперь не знаю, как ты все это будешь решать. Но я решил зарабатывать деньги, как и хотел. И думаю, что мои знания, а также хозяйка нашего холдинга в подчинении с такими колоссальными возможностями, могут хорошо помочь. Так что на завтра задание у тебя есть. А сейчас в душ. Несмотря на то, что он сказал, что испытаний на сегодня достаточно, он заставил ее принимать душ в ледяной воде, смеясь от ее мурашек и посиневших губ. Она навсегда запомнила это состояние, когда ледяные струи воды бьются о тело, и при этом рядом стоит человек, который наслаждается тем, что унижает ее. Вот и сейчас на нее смотрел этот человек, а ее тело испытывало те же ощущения, что и когда она стояла под душем. «Ты что, замерзла? Или без пробки в жопу задувает? Чего дрожишь?» Спокойным голосом Никита спросил у Светы. Она ничего не ответила, но повернулась, ожидая пощечины, и жалобным взглядом посмотрела на него. А он сказал: «Не теряй сознание, наедине обсудим твой залет. А сейчас быстро соберись и улыбнись, Светлана Александровна. Я хочу вам представить хорошего, уважаемого человека, который любезно согласился решить некоторые важные вопросы. Прошу любить и жаловать. Антон Иванович». Она натянула на свою убитую ситуацию красивую мордашку такую искреннюю улыбку, что казалось, что с ней все в порядке. Но внутри у Светланы все горело от страха. Ведь она знала, что позже, даже может и не сегодня, непослушная сучка получит за пробку сполна. «Здравствуйте, Светлана Александровна. Я Антон Иванович, но для вас просто Антон», сказал он, пытаясь скрыть волнение от очень сильного интереса к ее голому телу. «Здравствуйте. Вы, я думаю, удивлены, что я голенькая. Вы не обращайте внимания. Я всегда так знакомлюсь», улыбнулась она и продолжила. «Тем более я вижу, что вам нравится», пошутила Света, по-дамски изящно подавая ему руку. Антон не растерялся и как-то слишком нежно прижался губами к худенькой ручке, коснувшись пахнущей ванилью кожи языком. «О нет, что вы! Вы неотразимы в этом эксклюзивном наряде! Что за бренд?» — пошутил он, не отпуская руку, и засмеялся, рассмешив ее. Никита нервно взмахнул рукой, посмотрел на часы и сказал, открывая дверь: «Ну, я вижу, вы дальше сами разберетесь». И вышел из авто.